Глава 15. Лара рассказала Полу Мартину о своем решении ускорить строительство отеля и о той дискуссии, которая состоялась у нее с ближайшими советниками. — Возможно, они и правы, — проговорил Пол. — То, что ты собираешься сделать, может оказаться весьма рискованным. — Но Трамп и Юрис это делают? — Малышка, — мягко сказал Мартин, — ты ведь не Трамп и не Юрис. Я превзойду их, Пол. Я построю в Нью-Йорке больше домов, чем кто-либо до меня. Это будет мой город. Какое-то время он пристально смотрел на нее, затем произнес: «Я тебе верю». В кабинете Лары был установлен телефон, номер которого знал только Пол Мартин. В его кабинете также имелся телефон, предназначенный исключительно для разговоров с Ларой. И они звонили друг другу по нескольку раз в день. Как только у них появлялся свободный вечер, они ехали в апартаменты Лары. Этих свиданий Пол ждал с таким нетерпением, которому и сам удивлялся. Лара буквально овладела всеми его помыслами. Когда Келлер узнал об отношениях Лары и Пола Мартина, он озабоченно сказал ей: «Я думаю, вы совершаете ошибку, Лара. Пол Мартин — опасный человек. Вы его совсем не знаете», — возразила та. «Он такой чудесный. Вы любите его?» Лара и сама спрашивала себя об этом. Она нуждалась в Мартине, но была ли она в него влюблена? «Нет». «А он любит вас?» «Думаю, что да». «Будьте осторожны с ним. Прошу вас, будьте очень осторожны». Лара улыбнулась и, поддавшись внезапно охватившему ее порыву, поцеловала Келлера в щеку. «Мне нравится, как вы обо мне заботитесь, Говард». На строительной площадке Лара учинила проверку накладных. «Я заметила, что мы закупаем жуткое количество лесоматериалов», — обратилась она к новому исполнительному директору проекта Питу Рису. «Я не хотел об этом говорить, мисс Камерон», — признался Рис, — «так как не был абсолютно уверен, но вы правы. Значительная часть лесоматериалов куда-то исчезает. Нам приходится заказывать в два раза больше, чем это необходимо». Она внимательно посмотрела на него. «Вы хотите сказать, что кто-то ворует доски?» «Похоже на то». «Кого-нибудь подозреваете?» «Нет». «У нас ведь здесь есть ночные сторожа, не так ли?» «Один сторож». «И он ничего не видел?» «Ничего». «Но в такой суете, которая здесь творится, все это могло происходить и днем, и сделать это мог кто угодно». Лара на минуту задумалась. «Ясно», — медленно проговорила она. «Спасибо, Пит, что дали мне знать. Я сама во всем разберусь». В тот же день Лара наняла частного детектива по имени Стив Кейн. «Как среди бела дня можно вынести со стройки лесоматериалы?» — спросил ее Кейн. «Вот вы мне это и скажете», — заявила Лара. «Вы говорите, что там есть ночной сторож?» «Да». «Вполне возможно, что тут не обошлось без него». «Меня не интересуют предположения», — отрезала Лара. «Выясните, кто за этим стоит, и доложите мне». «Тогда было бы хорошо, если бы вы наняли меня рабочим к себе на стройку. Об этом я позабочусь». На следующий день Кейн появился на стройке. Когда Лара поведала Келлеру о том, что происходит, он сказал: «Вам вовсе ни к чему заниматься этим. Доверьте все это мне». «Нет, Говард. Я сама хочу во всем разобраться», — стояла на своем Лара. На то мы порешили. А 5 дней спустя в ее кабинет вошел детектив Кейн. «Ну, разузнали что-нибудь?» — спросила его Лара. «Я все выяснил», — заявил он. «Так это был сторож?» «Нет». «Со стройки лесоматериалы никто не крал». «Что вы имеете в виду?» «Я хочу сказать, что доски туда даже не привозили. Их отправляли на другую стройку, в Джерси, и перепродавали по подложным счетам. — Кто же за всем этим стоит? — спросила Лара. Кейн назвал имя. На совещании руководителей проекта присутствовали адвокат Лары Терри Хилл, Говард Келлер, Джим Беллен и Пит Рис. Там же за столом сидел еще один человек, которого Лара представила как мистера Конрая. «Давайте заслушаем отчет о состоянии дел», — предложила Лара. «В настоящее время», — заговорил Пит Рис, — «строительство продолжается строго по графику. По нашим оценкам, для его завершения потребуется еще 4 месяца. Вы, мисс Камерон, были абсолютно правы, когда предложили ускорить работы. Все идет как по маслу. Мы уже приступили к прокладке водопроводных труб и установке электрооборудования». «Отлично. А как насчет воровства лесоматериалов?» — поинтересовался Келлер. «Пока ничего нового», — ответил Пит Рис. «Думаю, по этому поводу нам можно больше не беспокоиться», — заявила Лара. «Мы нашли вора». Она кивнула в сторону сидящего за столом незнакомца. «Мистер Конрой из особого отдела по борьбе с мошенничеством. Будет точнее называть его детектив Конрой». «И что он здесь делает?» — удивился Пит Рис. «Пришел, чтобы арестовать вас». «Что?» — ошарашенно воскликнул Рис. Лара обвела взглядом собравшихся. «Все это время мистер Рис продавал наши лесоматериалы другой стройке. Когда он обнаружил, что я проверяю накладные, то счел за благо первым сказать мне, что на стройке процветает воровство». «Минуточку», — попытался оправдаться Рис. «Вы совершаете ошибку». Она повернулась к Конрою. «Окажите любезность. Уберите его отсюда». Затем снова посмотрела на своих коллег. «А сейчас давайте обсудим детали церемонии открытия отеля». По мере того, как приближался день завершения строительства отеля, росла и связанная с его открытием нервозность. Лара становилась совершенно невыносимой. Она постоянно всех дергала, ко всему придиралась, звонила своим сотрудникам среди ночи. «Говард, вы в курсе, что до сих пор мы не получили партию обоев?» «Ради бога, Лара, ведь сейчас 4 часа утра. Через 90 дней мы открываем отель. Если у нас не будет обоев, мы не сможем открыть его». «Утром я во всем разберусь». «Уже утро? Сделайте это прямо сейчас». С каждым днем взвинченность Лары все усиливалась. «У вас есть маленькие дети, мистер Скотт?» — прицепилась она к руководителю рекламной группы Тому Скотту. Тот в недоумении уставился на нее. «Нет. А что?» «А то, что, судя по тому, как проходит рекламная кампания, она осуществляется по сценарию умственно отсталого ребенка. Я просто не могу поверить, что всю эту билиберду придумал взрослый человек». Скотт насупился. «Мисс Камерон, если вас что-то не устраивает...» «Меня все не устраивает», — перебила Лара. «Ваша реклама не берет за душу. Она совершенно беззубая. Ее можно отнести к любому отелю». «А это не любой отель, мистер Скотт. Это самый великолепный и самый современный отель в Нью-Йорке. У вас он похож на какой-то холодный, безликий дом, а должен выглядеть теплым, уютным, незабываемым. Вот что нужно втолковывать людям. Сможете это сделать?» «Заверяю вас, все будет, как вы сказали. Мы пересмотрим всю тактику рекламной кампании и через 2 недели, в понедельник», — оборвала его Лара. «Я хочу видеть новые рекламы в понедельник». И вскоре по всей стране, в газетах и журналах, появилась информация о новом отеле. «Компания проходит блестяще», — заявил Том Скотт. «Вы были правы». Взглянув на него, Лара спокойно произнесла: Мне нужно, чтобы не я, а вы были правы. Именно за это я вам и плачу. Она повернулась к Джерри Таунсенду, ответственному за связи с общественностью. Приглашение разослали? Да. И от большинства уже получили подтверждение. Церемония открытия обещает быть потрясающей. Да уж надо думать, буркнул Келлер. Денег угрохали уйму. Перестаньте рассуждать, как банкир, Говард, улыбнулась Лара. В глазах общественности мы приобретем имидж, за который не жалко выложить и $1 миллион. Там будет дюжина знаменитостей и... Келлер поднял вверх руки. Ладно, ладно, сдаюсь. За 2 недели до открытия заканчивались последние отделочные работы. Клеились обои, стелились ковры, в холлах красились стены и развешивались картины. Лара в сопровождении 5 ближайших помощников лично проверяла каждый номер. «Шторы не годятся», — говорила она. «Поменяйте их с соседними апартаментами». Зайдя в другой номер, Лара пробежала пальцами по клавишам рояля. «Расстроен», — заявила она. «Исправить?» В 3-м номере не работал электрический камин. Починить? Ее задерганным помощникам казалось, что она суется буквально во все. Лара побывала и на кухне, и в прачечной, и в туалетах, и везде она что-то требовала. С кем-то ругалась, чего-то добивалась. «Да не волнуйтесь вы так, мисс Камерон», — пытался успокоить ее нанятый ею управляющий отелем. «На открытии любого отеля всегда случаются маленькие накладки». «В моих отелях этого быть не должно», — отрезала Лара. «Не должно». В день церемонии открытия в 4 часа утра Лара уже была на ногах. От волнения она просто не могла спать. Ей отчаянно хотелось поговорить с Полом Мартином, но, увы, в столь ранний час позвонить ему было невозможно. Она оделась и пошла прогуляться. «Все будет хорошо», — убеждала себя Лара. «Компьютер исправит, 3-ю печь на кухне починит, замок в 7-м номере заменит, горничным, уволившимся вчера, замену найдем, и нужно отремонтировать кондиционер в пентхаусе». В 6 часов вечера начали съезжаться приглашенные. У входа в отель гостей встречал швейцар в парадной униформе и, прежде чем пустить внутрь, тщательно проверял их приглашение. Среди прибывших было множество знаменитостей, известных спортсменов и влиятельных бизнесменов. Лара лично утвердила список гостей, вычеркнув из него всех ненужных и любителей выпить и закусить на дармовщинку. Стоя в просторном вестибюле, она приветствовала каждого входящего. «Здравствуйте, меня зовут Лара Камерон. Очень рада, что вы приехали. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома». Лара отвела Келлера в сторонку. «Почему нет мэра? Видите ли, он очень занят, и вы хотите сказать, что я недостаточно важная персона? Когда-нибудь он изменит свое мнение». «Прибыл помощник мэра. Спасибо, что пришли», — обратилась к нему Лара. — «Для нашего отеля это большая честь». Она с волнением поискала глазами Тодда Грейсона, архитектурного критика газеты «Нью-Йорк Таймс», который тоже был среди приглашенных. «Если ему понравится», — убеждала себя она, — «можно считать, что мы победили». Пол Мартин приехал с супругой. Впервые Лара видела миссис Мартин. Она оказалась привлекательной, элегантной женщиной, и Лару неожиданно охватило чувство вины. «Мисс Камерон», — сказал подошедший к ней Пол, — «меня зовут Пол Мартин, а это моя жена. Благодарю вас за приглашение». Лара чуть задержала его руку в своей ладони. «Счастливо видеть вас здесь. Будьте как дома». Пол оглядел вестибюль, который он видел уже 10 раз. «Великолепно!» — воскликнул он. «Думаю, вас ждет большой успех». Нина Мартин не сводила с Лары глаз. «Я просто уверена, что ее ждет успех», — подумала она. «Неужели ей все известно?» — подумала Лара. Гости продолжали прибывать. Через час к стоящей в вестибюле Ларе подскочил Келлер. «Ради бога!» — зашептал он. «Все уже в зале. Не хватает только вас. Почему вы не идете туда?» «Еще не приехал тот Грейсон. Я жду его». «Архитектурный критик «Нью-Йорк Таймс»? Да я видел его еще час назад». «Что? Да-да. Он вместе с остальными осматривал отель». «Почему же вы мне не сказали?» «Я был уверен, что вы в курсе». «Ну, что он говорил?» — засуетилась Лара. «Как его впечатление? Потрясен?» «Ничего не сказал. Выглядит неплохо. А вот потрясен или нет, этого я не знаю». «Неужели так ничего и не сказал?» «Ничего». Лара нахмурилась. «Если бы ему понравилось, он что-нибудь сказал бы». «Это недобрый знак, Говард», — пробормотала она. Вечер имел грандиозный успех. Гости с аппетитом ели и пили, и то и дело поднимали тосты за процветание нового отеля. А когда стали расходиться, осыпали Лару комплиментами. «Какой чудесный отель, мисс Камерон! Когда я снова приеду в Нью-Йорк, обязательно остановлюсь здесь». «Какая великолепная идея — установить в каждом номере по роялю!» «Я в восторге от каминов! Обязательно порекомендую всем моим друзьям». «Ну что ж», — рассуждала Лара, — «если даже Нью-Йорк Таймс и раскритикует его, все равно это успех». Пол Мартин и его жена стали собираться домой. «Вы сегодня настоящая победительница, мисс Камерон», — сказал Пол. «Завтра весь Нью-Йорк будет о вас говорить». «Вы очень добры ко мне, мистер Мартин», — ответила Лара. — Спасибо, что пришли. — Доброй ночи, мисс Камерон, — спокойно проговорила Нина Мартин. — Доброй ночи. Когда они были уже в дверях, Лара услышала, как миссис Мартин сказала мужу. — Она очень красива, правда, Пол? В четверг, когда должен был выйти ближайший номер «Нью-Йорк Таймс», Лара в 4 часа утра уже стояла возле газетного киоска на углу Бродвея и 42-й улицы. Купив газету, она тут же раскрыла ее на странице, посвященной городским новостям. Статья Тодда Грейсона начиналась словами. «Манхэттену давно нужен был отель, который не напоминал бы поселившемуся в нем путешественнику, что он живет не дома. Апартаменты Камерон Плаза светлые и просторны, и отделаны с безупречным вкусом. Лара Камерон дала, наконец, Нью-Йорку...» От радости она даже взвизгнула, затем позвонила и разбудила Келлера. «Мы попали в газету!» — прокричала она. «Нью-Йорк Таймс в восторге!» Сидя в постели, Говард старался стряхнуть с себя сон. «Ну, это здорово!» — пробубнил он. «И что же они пишут?» Лара прочитала ему статью. «Отлично», — сказал Келлер. «Теперь вы можете и поспать». «Поспать? Смеетесь? Я присмотрела новый участок. Как только откроются банки, начинайте переговоры о предоставлении нам ссуды». Нью-Йоркский отель «Камерон Плаза» имел бешеный успех. Все номера были мгновенно сняты, и даже образовалась очередь ожидающих. «Это всего лишь начало», — сказала Келлеру Лара. «В Нью-Йорке и его окрестностях орудуют, наверное, не меньше 10 000 застройщиков, но из них только горстка по-настоящему серьезных мальчиков. Тиши, Рудины, Рокфеллеры, Штерны. И нравится им это или нет, а мы тоже будем играть в их песочнице. Мы изменим облик этого города». Вскоре один за другим Лара начала получать звонки из различных банков с предложениями ссуды. Она завязала знакомство с лучшими брокерами, занимающимися сделками с недвижимостью, и всячески подмазывала их, приглашая на обеды и в театры. Они же охотно рассказывали ей о той собственности, которая в ближайшее время должна была быть выставлена на продажу. Лара приобрела 2 отличных участка в деловой части города и приступила к строительству. Позвонил Пол Мартин. «Ты уже видела «Бизнес Уик»?» — спросил он. «Похоже, ты отхватила лакомый кусочек. Потрясающе! Ты прекрасно справляешься со своими делами». «Я стараюсь», — — скромно ответила Лара. «Свободна сегодня вечером?» «Для тебя я всегда свободна». Затем состоялась встреча со специалистами одной из лучших архитектурных фирм, и Лара окунулась в изучение принесенных ими чертежей и спецификаций. «Ну, как вам?» — поинтересовался главный архитектор. «В соответствии с вашими пожеланиями, здание будет элегантным, симметричным и весьма просторным. Позвольте мне объяснить кое-какие детали». «Не стоит», — перебила его Лара. «Я сама все вижу». Она оторвалась от чертежей. «Отдайте эти планы художнику». «Что, простите?» «Я хочу, чтобы он нарисовал несколько картин. Общий вид, вестибюль, коридоры, офисы. У банкиров воображение отсутствует, поэтому я хочу, чтобы они видели, каким будет это здание». «Что ж, идея великолепная», — согласился главный архитектор. В этот момент в кабинет вошла секретарша Лары. «Извините, мисс Камерон, я опоздала. Эта встреча была назначена на 9 часов, Кэти, а сейчас уже 9:45. Простите меня, мисс Камерон, будильник не прозвонил, и об этом мы поговорим после». Лара снова повернулась к архитекторам. «И еще я хочу, чтобы вы внесли в проект некоторые изменения». Обсуждение некоторых изменений закончилось через 2 часа. Все стали расходиться. «А вы останьтесь», — обратилась Лара к Кэти. «Садитесь». Кэти села. «Вам нравится ваша работа?» — спросила Лара. «Да, мисс Камерон. Но это уже 3-е опоздание за неделю. Больше я этого не потерплю». «Я очень сожалею, но я последнее время плохо сплю. В чем дело?» «Да ничего особенного. Однако это мешает вам вовремя являться на работу. Так что же, стряслось?» «Никак не могу заснуть. Честно говоря, мне страшно». «Чего же вы боитесь?» — раздраженно спросила Лара. «Я... У меня образовалась какая-то опухоль». «О-о-о!» Лара на минуту замолчала. «А что говорит врач?» Кэти вздохнула. «Я не ходила к врачу». «Не ходила к врачу?» — взорвалась Лара. «Господи, вы что, собираетесь, как страус, спрятать от страха голову в песок? И думать нечего. Вы должны проконсультироваться со специалистом». Она схватила трубку телефона. «Соедините меня с доктором Питерсом». Положив трубку, она снова заговорила с Кэти. «Может быть, это и яйца выеденного не стоит, но к врачу обратиться все же надо. У меня и мама, и брат умерли от рака», — дрожащим голосом проговорила Кэти. «Я не хочу, чтобы и мне доктор поставил такой же диагноз». Зазвонил телефон. Лара взяла трубку. «Алло? Что он? Какое мне дело, что он занят? Передайте ему, что мне нужно переговорить с ним сейчас». Она бросила трубку. Через пару минут телефон зазвонил снова. «Алло, Алан?» «Нет, со мной все нормально. Направляю к вам на прием мою секретаршу. Ее зовут Кэти Тернер. Она будет у вас через 30 минут. Сегодня же обследуйте ее тщательнейшим образом. И чтобы все было по высшему классу». «Я знаю, вы постараетесь. Я в долгу не останусь». «Спасибо». Лара положила трубку и посмотрела на Кэти. «Поезжайте в больницу Слоун Кеттеринг. Доктор Питерс будет вас ждать». «Не знаю, что вам и сказать, мисс Камерон», — растроганно промолвила Кэти. «Скажите, что завтра вы придете на работу вовремя». В кабинет вошел Говард Келлер. «У нас проблема, босс». «Выкладывайте». «Это связано с участком на 14-й улице. Мы выселили жильцов всего квартала, кроме одного дома. 6 квартиросъемщиков отказываются уезжать, а городские власти не позволят нам выгнать их силой». «Предложите им больше денег». «Дело здесь не в деньгах. Эти люди прожили там много лет и не желают переезжать на новое место. Им там очень нравится». Тогда сделайте так, чтобы разонравилось. Что вы имеете в виду? Лара встала. Давайте-ка поедем и посмотрим на этот дом. Они ехали по улице мимо слоняющихся по тротуарам нищих и бездомных, выпрашивающих у прохожих милостыню. Какой позор для такой богатой страны! — возмущенно заметила Лара. Интересующий их дом оказался шестиэтажным кирпичным зданием, окруженным старыми опустевшими строениями, ожидающими прибытия бульдозеров. — Сколько еще здесь осталось жильцов? — спросила Лара, стоя перед домом. — 16 квартиросъемщиков мы выселили, а шестеро продолжают цепляться. — Значит, 16 квартир пустуют? Келлер озадаченно уставился на Лару. — Да. А что? — Давайте заселим их. — Вы хотите сдать их? Но для чего? — Мы не станем сдавать их. Мы отдадим эти квартиры бездомным. Таких людей в Нью-Йорке тысячи. Вот мы и позаботимся о некоторых из них. Чем больше их здесь поселится, тем лучше. И проследите, чтобы их накормили. Келлер нахмурился. — Почему-то мне кажется, что это не самая удачная ваша затея, — сказал он. — Говард, это будет всего лишь жест благотворительности. Мы сделаем то, что не в состоянии сделать город. Дадим бездомным жилье. Лара снова внимательно оглядела здание. — А окна надо забить досками. — Что? Дом должен производить впечатление нежилого. Квартира на верхнем этаже, та, что с садом на крыше, все еще не освободилась? — Пока нет. — Установите на крыше большой рекламный щит, который закрывал бы весь вид. Но выполняйте. «Вас просил позвонить доктор Питерс», — сказала вернувшаяся в свой офис Ларри ее помощница Трисия. «Соедините меня с ним». Через минуту он уже был на проводе. «Лара, я обследовал вашу секретаршу. Ну и у нее опухоль. Боюсь, что злокачественная. Я рекомендую немедленно оперировать». «Я бы хотела получить заключение еще одного специалиста». «Ну, конечно, как скажете. Но я возглавляю онкологическое отделение, и все же пусть ее обследует кто-нибудь еще. Когда будет известен результат, тут же свяжитесь со мной». «Где сейчас Кэти?» «Она едет к вам». «Спасибо, Аллан». Лара положила трубку и нажала кнопку интеркома. «Вернется Кэти, попросите ее зайти ко мне». Лара взглянула на настольный календарь. До начала строительства оставалось 30 дней. «Шесть упрямых жильцов», — подумала она. «Что ж, посмотрим, сколько дней они будут сопротивляться». В кабинет вошла Кэти. Лицо припухло, глаза красные. «Я уже все знаю», — сказала ей Лара. «Мне очень жаль, Кэти». «Теперь я умру», — пробормотала Кэти. Лара встала и обняла ее за плечи. «Ничего подобного. Сейчас в борьбе с раком достигнут огромный прогресс. Вам сделают операцию, и вы обязательно поправитесь». «Мисс Камерон, но у меня нет средств. Об этом не беспокойтесь. Доктор Питерс хочет, чтобы вы прошли еще одно обследование». «Если диагноз подтвердится, вы должны будете немедленно лечь на операцию. А сейчас ступайте домой и отдохните». Глаза Кэти снова наполнились слезами. «Я вам так благодарна». Выйдя из кабинета, она растерянно подумала: «Никто по-настоящему не знает эту женщину».